С генеральным прокурором СССР Романом Андреевичем Руденко мы встретились в центральном пире Потемкина, в вип-зале, чтобы никто не мешал. Лысеющий, щекастый мужик в костюме с остальной выправкой встретил меня с улыбкой, пожал руку и сходу отвесил комплимент. «Расшевелил ты, муравейник, Сережка! Прокуратура работать не успевает!» Половину БХСС, или как его теперь, ОБЭПа пересажали. Николай Анисимовичу, извини за прямоту, дела запустил совсем. Давно ему пинка дать было нужно. Коньяк ко мне пить на днях заходил. Плакал. Как, мол, так, Роман Андреевич, вроде бы тишь да гладь, а стоило палкой потыкать. Усмехнулся, уселся и кивком усадил меня на стул напротив. Давно порядок навести было. Я Леониду Ильичу не раз говорил, а он мне: времена не те, Роман Андреевич, система должна уметь прощать. Спору нет. При Сталине много честных людей под молотки попало, зато порядок был. Я там не жил, поэтому ничего говорить не буду, слился я с неудобного для собеседника разговора. Потому что Руденко в тройке поработать успел, а при смене политического курса бывшее начальство и разрабатывал. «За деда не обижаешься, стало быть?» — уточнил он. «Мы с Никитой Сергеевичем про это уже разговаривали, пожалуй, плечами. Политическое решение в чем-то, может, и правильно. Но, опять же, меня там не было, и обижаться на исторических персонажей смысла нет. Тяжелые времена были, не нашим чета». «Времена всегда тяжелые», — ответил Руденко и принял из рук официантки меню. «Что порекомендуешь?» «Салат из птицы, все продукты из нашего совхоза», — посоветовал местный Цезарь. «Ветчина в томатном соусе тоже все свое. С утра машина привозит. Из вьетнамских весловухих свинок». «Экзотика», — одобрительно буркнул генпрокурор. «На гарнир старую добрую картошечку посоветую, на третий десерт древнегреческий, творожный». «Это и неси», — вернул меню официантке Роман Андреевич. «И чайку побольше. Чай хороший?» — посмотрел на меня. «Из Индии, как везде», — пожал плечами. «Я то же самое возьму». Дама нас покинула. «Про Нюрнберг тебе, значит, рассказать», — откинувшись на стуле и воткнув в рот папиросу, перешел он к основной теме. «Не столько мне, сколько телезрителям. Я пару документалок больших собираю про Круппа и концерн «Жи Фарбен». Вот туда хочу вас попросить минут на 10 воспоминаний наговорить». «В архивах бы взял», — начал он отмазываться от лишней работы. — «Я за эти годы наговорил на целый день вещания». — «Про такое рассказывать нужно регулярно, чтобы не забывали, кто у нас соседи по планете». — «Грязное дело было», — поморщился он. — «Те еще соседи, это ты правильно заметил. Посреди процесса прессу приносят, а там статья о том, что я Геринга из табельного оружия застрелил». «Боятся и ненавидят», — развел ее руками. «Но нам-то что, наше дело правое, и на долгой дистанции мы их задавим. Уже и начали». «Таких там крючкотворов союзнички направили», — продолжил он делиться грустью. «Каждого второго отмазать пытались. Вот Фавром этот твой для них особенно расстарались. С Круппом-то понятно все было. А этим, мол, война и не нужна была вовсе, и без госзаказов дела хорошо шли. У них электротехника да химия. В те года области новые были, и через рационализацию производства и новые технологии могли, мол, своим пролетариям социальные гарантии обеспечивать, не теряя сверхприбылей. Однако концлагерным трудом пользоваться это им не мешало», — поддакнул я. «Видишь, и без меня все знаешь». «Авторитета у меня не хватает», — развел я руками. «Поэтому нужен утяжелитель в вашем лице». «Запишу», — махнул он рукой. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарил я.